Вы слушали роман Фридриха Незнанского «Конец игры» или «Личные счеты Кремнева». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Февраль 2010 год.